Слава Господу! Я сегодня хочу поговорить об одной очень-очень простой, но очень-очень сильной теме. Эта тема связана с тем, что мы проходим. Она должна, в принципе, пронизывать жизнь христианина все время, каждый день, потому что это очень простой, но очень сильный ключ к здоровью в твоей жизни. Здоровью эмоциональному, здоровью духовному, здоровью душевному, здоровью финансовому. Все сферы жизни исцеляются и освобождаются при помощи этого простого ключа. Сегодня мы поговорим с вами об исповедании грехов. Я знаю, что вы многие это делаете, что вы многие это знаете, но иногда часто используемая истина, она как бы выцветает, она как бы затирается. Помните семя, которое пало при дороге? Дорога — это место, где постоянно ходят. Там уже протоптали тропинку, уже все знают, уже все слышали. Уже об этом говорено-переговорено, и слова пролетают частенько мимо, а может быть, это как раз те самые слова, которые могут спасти и исцелить, и освободить тебя. Я не видел в своей личной жизни, в жизни других людей, более сильного ключа к освобождению и исцелению, чем исповедание греха. Пока человек не исповедует грехи, вообще ему очень трудно служить. Это возможно, в принципе. Это возможно. Но трудно. Это вот недаром был перед Иисусом Христом был послан Иоанн Креститель. В принципе, чего он добивался от людей? Он готовил для Иисуса дорогу. Помните, что он проповедовал? «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Всякая долина — ямы, большие ямы, да наполнится. Всякая гора, да понизится. Кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими. И увидит всякая плоть спасения Божия. Может быть, ты не видишь спасения Божия в твоей жизни, потому что у тебя гора стоит между тобой и Богом. Бог рядом, Он за горой, но ты не видишь. Может быть, в твою жизнь так быстро не приходят ответы, потому что дорога неровна. Ты попробуй гонять на большой скорости по неровной дороге. Сколько ты проедешь? Несколько метров, пока колеса отвалятся. Смотря какая машина, да. И, кстати говоря, потом, через несколько глав в Исаии, Бог пишет, что я молчал, я сдерживался. И я вижу, что не приходят эти изменения. Он говорит, я начну кричать, я начну прокладывать дорогу через там, озера, через луга, через горы. Бог сам начинает прокладывать дорогу, когда мы не прокладываем дорогу. Но зачем тебе ждать, пока начнется массовое равняние всего в жизни? Почему бы не сделать то, что ты можешь сделать? Почему бы не исповедовать свои грехи? И люди, которые во времена Иисуса Христа исповедовали грехи, даже большие грешники, блудницы, мытари. Мытари — это рэкетиры по-современному, только узаконенные. Они, написано, принимали Иисуса. Они приходили к Нему в большом множестве. Почему? Потому что они приготовили свою дорогу, послушавшись Иоанна Крестителя, приняли водное крещение. Написано, фарисеи отвергли волю Божию, не крестившись у Него. Они не приходили, они не хотели исповедовать грехи свои. Им было, может быть, стыдно перед людьми или еще что-нибудь. И когда пришел Иисус, они были не готовы. Мы читаем, что они были самыми большими врагами Иисуса Христа. По идее, религиозные люди, которые читали Библию больше, чем мы с вами, наверное, они были самыми большими врагами. Почему? Потому что грех не был исповедан. Они не приняли это крещение Иоанна. Они не приготовили дорогу, и они не увидели этого спасения. Поэтому сегодня мы будем размышлять над этой простой, но очень важной темой. И вы знаете, когда я слышу простые проповеди, которые я, может быть, знаю, я всегда стараюсь услышать как-то по-новому, услышать как-то свежее. Мы каждый день можем кушать картошку одну и ту же. Я не знаю, как вы, но я могу много ее есть. И она всегда насыщает. Каждый день можем кушать один и тот же хлеб. Он всегда насыщает. И мы можем слушать одинаковые даже темы. Они будут насыщать, если они сегодня нам от Бога. Поэтому примите это как хлеб с небес. И мы начнем со стиха Библии, который знают все. С Иоанна, 3 главы, 16 стиха. И почитаем немножко дальше. Открываем. У вас, конечно, все напечатано там. Ну, лучше открывать Библию, если она у вас есть, потому что так вы будете запоминать местописание, где они находятся. Будет работать еще одна память. Зрительная память, не только слушательная память. Иоанна 3 глава 16 стиха. Евангелие Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Отец Небесный любит тебя. Отец Небесный любит тебя таким, какой ты есть. Отец Небесный любит этот мир. Мы иногда смотрим на этот мир, как на врагов. Мы смотрим на колдунов, как на врагов. Мы смотрим на оккультистов, как на врагов. И они, конечно, служат врагу, но Отец Небесный любит их. Он хочет, чтобы они покаялись. Они частенько не знают, кому они служат. Дьявол – князь тьмы. Дьявол не показывает колдунам, куда они идут. Они идут в вечное мучение в ад. Он не показывает колдунам, что за то, что они служат ему, он будет портить жизнь их родных и близких. Я слышал такие вещи, что когда оккультист посвящает себя, он как бы продает кого-то из своих родственников дьяволу. Представляете? Себя продает, но как бы вот это проклятие он старается перераспределить так, чтобы не на нем оно было, а на родственнике. Потому что Библия говорит до третьего, четвертого рода. И Бог, я потом видел очень много, как Бог специально действовал в жизни этого родственника, чтобы спасти и освободить. Но определенное повреждение было в жизни этого человека. Ему нужно было больше прилагать усилий, чтобы держать себя в чистоте и святости. Потом, правда, Бог делал реванш в жизни таких людей. Но я сталкивался с этим много раз. Однако Бог любит. И давайте мы посмотрим дальше. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иисус любит тебя, и Он хочет спасти тебя. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вы знаете, Иисус не пришел, чтобы всем сказать, что вы все идете в ад. Иисус пришел проповедовать спасение, но Он вот как яркий светильник посреди всего этого грешного нечистого мира. И вопрос идет каждому человеку на этой земле. Ты идешь к этому свету или ты уходишь от этого света? Если ты уходишь от этого света, есть только путь в ад. Если ты идешь к свету, есть путь на небеса. Все очень просто. Это выбор каждого конкретного человека. Бог сейчас не осуждает человека за его грехи, Он предоставляет возможность решить эту проблему через Иисуса Христа. Человек, который идет к свету и Христа. Человек, который вытаскивает свою жизнь на этот свет. Он прощен, он спасен, он омыт Богом, он принят Богом, и он не будет осужден никогда. Человек, который уходит от этого света, он уходит от единственной двери на небо. Некоторые спрашивают, насколько далеко я могу уйти от Иисуса и не потерять спасение? Твое спасение — это Иисус. Имя Иисус не означает в оригинальном языке «спаситель». Оно означает «спасение». Иешуа — спасение. Уйдя от спасения, ты уходишь от спасения. Придя к спасению, ты приходишь к спасению. Все очень просто. Насколько далеко? Ни насколько. Нельзя уходить от Иисуса. Надо с ним быть, надо с ним жить. Тащи его с собой на работу, он никуда от тебя не уйдет. Веди его в свою семью, веди его в свои проблемы. Он не только в церкви живет, он не только в каких-то там чистых духовных вещах обретает, он хочет быть с тобой. Он шел с мытарями в их грязь, с блудницами, со своими учениками, он к ним приходил, чтобы вытащить их оттуда. Бог святой, но он не такой святой, что он боится прийти в твою грязь. Он такой святой, что он приходит и начинает помогать тебе наводить порядок и убирать. Помните, что было, когда никто не убирал, а надо было? Иисус взял тазик, или что там у них было, полотенчика, и начал убирать. Царь царей, Господь господствующих, чистый, святой, учитель, пример, за несколько часов до распятия взял обыкновенную умывальницу и начал мыть им грязные ноги. И он то же самое делает для каждого человека, который обращается к нему за помощью. Он не изменился. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И как он прощал грехи тогда, он прощает грехи сейчас. Тогда он даже прощал грехи верой, потому что они еще не были оплачены. Но потом он пошел на Голгофу, и он заплатил за каждый твой грех, который ты сделал вчера и позавчера, и все твои родные сделали, и за все, которые ты завтра сделаешь. Он за все грехи. Более того, он даже заплатил за грехи таких людей, как Гитлер и Сталин, чтобы они могли покаяться. Просто когда сердце очень ожесточенное, люди обычно не каются. Но за их грехи тоже было заплачено. Они просто не воспользовались этим светом. Они шли в другую сторону. Им понравилась там философия, что Бога нет. Но он купил это все. Библия говорит, что Иисус купил все поле, чтобы приобрести для себя жемчужину. Иисус купил весь мир, чтобы простить вот тех, кто захотят. Итак, не Бог выбирает тебя судить. Ты сам выбираешь, быть осужденным или быть спасенным. Идешь к свету — ты спасен. Уходишь от света — уходишь в осуждение. Не иди от света. Зачем тебе это надо? Что там хорошего? Давайте мы откроем первое послание того же самого Иоанна. Первое послание Иоанна, первую главу почитаем. С 5 стиха. И здесь говорится о доброй вести. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам». Добрая весть, добрая новость. «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Бог тебя любит. Он не хочет тебе натворить какого-нибудь зла. Он не хочет, чтобы ты мучился. В Нем тьмы нету вообще. В Нем нет никакого зла. Он тебя совершенно любит. Вопрос, ты с ним или ты без него? Если в твоей жизни есть тьма, значит, ты недостаточно близко с ним. Это не то, что он тебе тьму запланировал. Ты недостаточно близко с ним. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Мы можем посмотреть на свою жизнь по этим местам Писания и оценить себя, ходим ли мы во свете или ходим ли мы во тьме. Нам надо ходить во свете, и ты можешь начать это сделать сегодня, если ты еще это не делаешь. Это нужно. Это жизнь каждого христианина. Это как дети, они должны жить со своими родителями. Дети без родителей — это жалкое обычно зрелище, особенно маленькие дети. Они не могут выжить. Бог никогда не планировал, что мы будем жить без Бога. Он всегда был с нами. Даже Каин после грехопадения, Бог говорил ему до того, как он согрешил. Он говорил: «Каин, у твоего сердца лежит грех». Бог всегда хотел быть с человеком. Потом Каин сказал: «Я уйду от твоего лица». Никто его не прогонял. Он сам ушел. Люди сами уходят. Не уходи от света. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Иногда человек, он ходит с Богом, он любит Бога, и он близок с Ним. И бывает, кажется, все. Я такой чистый, я такой святой, у меня греха нет. Дорогие, не обманывайтесь. Смотрите, если мы говорим, что нет греха, что Библия говорит? Обманываем сами себя. Если ты с милостью Божией, с помощью Божией разобрался со своими старыми проблемами, поверь, у Бога есть новые высоты, которые тебе нужно достигать. Я никогда не могу сказать про себя, что я выполнил все добрые дела, которые Бог мне повелел. Кто из вас выполнил все добрые дела, которые Бог повелел? Все до единого? Библия говорит, кто разумеет добро и не делает, тому грех. Так что если ты не грешишь так, то все равно где-то ж какое-то несовершенство есть. Это не такая большая проблема, когда мы идем за Христом. Бог знает, что есть время возрастания. Бог заменил закон заповеди, планку, которую нужно прыгать, или ты мертвый, на учение. Он дает нам переходить по ступенькам, возрастать в познании Бога, возрастать в любви Господа и так дальше. Но нам нельзя обманываться. Нам всегда есть с чем работать. Библия говорит, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Это очень опасное состояние. Надо быть осторожным с этим делом. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Скажите, должен ли ты заслужить прощение грехов? Заработать. Это заслуга или это просто, ты пришел, чтобы получить по милости? По милости. Смотрите. Он верен и праведен. Верен — это значит, что он не может изменить. Человек бывает: забыл, извини, не получилось, У Бога такого не бывает. Он верен и праведен. Праведен — значит невиновный. Если он пообещал, что он простит, значит, он простит. Что бы ты ни сделал и сколько бы ты ни сделал. Есть одно условие. Исповедуем. Если мы исповедуем грехи наши. Давайте мы сегодня коснемся этого слова. Это не очень такое широко используемое слово. Исповедуем — это греческое слово, с греческого слова переведено. И оно означает примерно следующее. Здесь у вас там написано, давайте посмотрим. Разные значения, разные оттенки значения, которые говорят, в принципе, об одной и той же вещи. Соглашаться, признавать. Нам надо согласиться, что мы где-то неправы в каких-то вопросах пред Богом. Когда человек упирается и не соглашается, вот Бог ему говорит, или там его кто-то из служителей обличает, а вот он уперся и не соглашается, что он неправ, то вот это на нем остается. Понимаете? Согласись со своим реальным состоянием. Согласись с тем, что ты был неправ. Исповедовать — открыто признавать. Иисуса люди открыто признавали, исповедовали. Помните, Христа надо исповедовать перед людьми, да? Иногда Грехи, когда они отваливаются сами, нужно открыто признать это перед кем-то. Попросить молитвы, мы об этом будем говорить дальше. Это не всегда нужно. Обещать. Здесь, наверное, это значение не очень уместно, потому что мы, в принципе, не можем до конца Богу пообещать, особенно вот поначалу люди говорят, я больше никогда не буду грешить. Так оно не получается. Прославлять, воздавать хвалу тоже к этому не относится. Дословно слово «исповедать» означает говорить то же самое. Библия, например, говорит, что всякое раздражение, гнев и крик да будут удалены от вас. Если я пораздражался, если я накричал, я прихожу к Богу, и я говорю то же самое, что Бог говорит. Я говорю, Бог, я был неправ, я раздражался, я гневался, прости меня. Мы должны называть вещи своими именами. Иногда они очень некрасивые, эти вещи. Все равно надо согласиться с Богом и назвать вещи своими именами. Назови свои грехи пред Богом так, как они называются. Не надо приукрашивать белой красочкой. Ну, я одолжил. А может быть, ты украл. Давайте называть вещи своими именами. Ну, я посмотрел красивую картинку. А может быть, ты посмотрел на женщину с вожделением. Ну, я чуть-чуть прогневался. Может быть, ты на жену наорал. Называй вещи своими именами. Честно, как оно есть. Вот как не прикрыто оно есть. Знаете, когда маленький ребенок закакался, то это дело нужно открыть и промыть. А если это дело... И побыстрее, да. Если, кстати, быстро промыть, то ничего плохого не будет. А вот если это дело оставить, и оно там будет несколько дней находиться, то оно начинает болеть. Оно начинает раздражать. И может привести к очень плачевным последствиям. Кстати, первая болезнь, от которой дети умирают, это понос в мире. Вот такая ерунда. В наших широтах это не видно, но в каком-нибудь Индии это просто стихийное бедствие. Почему? Родители не заботятся о своих детях. Бог не такой, Он хочет заботиться о тебе. Он знал, что ты будешь падать в грех. Приходи к папе и рассказывай ему все, что ты наделал. Честно и искренне, как есть. Вот как было, вот как Библия это называет, вот так ты, пожалуйста, это ему и говори. И проси у него прощения, и он тебя уже купил это прощение на Голгофе. И честно вам скажу, когда ты постоянно к Богу приходишь, то как-то уже меньше хочется даже думать об этом. Когда человек не думает о том, что он делает, обычно как-то оно так легче. А там, что бы мне не погрешить. А когда ты приходишь к Богу и ты называешь все своими именами, то так противно становится. Исповедание — это метод, которым Бог с нами работает. Он помогает нам прорабатывать наши ситуации. Он помогает нам промаливать наши ситуации. Он помогает, чтобы мы выросли. Есть время, пока ребенок, извините, какается. И ты ничего с этим не сделаешь. Это есть определенное время. Бывает, вот по болезни такое происходит с ребенком. Ты ничего, бывает, не сделаешь с этим. Но, по крайней мере, нужно признавать, нужно прорабатывать это, нужно молиться. И приходит исцеление. Ну, когда ребенок маленький, приходит возрастание, соответственно, он естественным образом перестает это делать. Дальше. Слово «исповедание» использовалось в таких фразах, как «согласоваться», «сходиться», «соответствовать». Наша оценка нашего греха должна сходиться и соответствовать Божьей оценке. Не надо принижать и не надо завышать. Некоторые люди наоборот, когда знают, что вот надо исповедовать, они наоборот там пострашнее себя назовут. Там. Не надо, надо вот быть объективным. Вот то, что ты сделал, вот так и есть. Ни больше, ни меньше. Режь в том месте, в котором Бог показал. Соответствовать. Говорить на одном языке. Мы с Богом должны говорить на одном языке. Если это грех, то это грех. Если не грех, то не грех. Все должно быть просто. Прямо, одинаково. Сдаваться на капитуляцию, капитулировать. Исповедание — это наша капитуляция пред Богом. Господь, я грешник, я ничего с собой не могу поделать, у меня не получается. Я сделал это. Прости меня. Я признаю, я был неправ, мне нужна твоя помощь. Ты сдаешься Богу, и Бог начинает с тобой работать, Бог начинает показывать. Он говорит, чтобы ты не грешил, тебе нужно поменять образ жизни. Тебе нужно перестать дружить с людьми, которые тянут тебя в грех. Тебе нужно отказаться от развлечений, которые тянут тебя в грех. Тебе нужно больше быть в общении со Христом, в общении с верующими, потому что они помогут тебе жить духовно чистой жизнью. Бог говорит, тебе надо сдаться. Иисус должен быть Господом. Он не должен быть знакомым, который иногда с тобой встречается. Он должен быть твоим царем, который тебя защитит. Вы знаете, люди, которые были с Давидом, были под покровительством царя Давида. И когда царь Давид был с ними, все было в порядке. В это время царь Саул проиграл битву. Если мы помним, как Саул погиб, помните? И люди, которые не были с Давидом, а были с Саулом, они проиграли. Это была очень тяжелая вещь. Если ты с Иисусом, ты под его защитой. Если ты гуляешь, то с ним, то не с ним, то с ним, то не с ним. Вот когда ты не с ним, дьявол тебя видит и может стукнуть. Тебе оно надо? Серьезно? Дьявол же знает, что когда ты с Иисусом, он ничего тебе не может сделать. Вообще. Иисус дает такое сильное духовное покровительство, что даже если где-то согрешил, быстренько попросил у Бога прощения, все это очищается, дьявол не может подойти к тебе. Что он делает? Он хочет тебя вытащить из общения с Иисусом. Он хочет тебя вытащить подальше. И не для того, чтобы дать тебе вкусненькую штучку, а для того, чтобы поймать тебя на эту штучку и стукнуть как можно сильнее по твоей жизни. Понимаете, дьявол ничего не мог сделать Адаму с Евой, пока они были послушны Богу. Ничего. Но вот когда он уговорил их не послушаться, ну, какая разница, кого уговорил? Адам там рядом был, ничего не сказал. Да какая разница? Главное, что не послушались. То потом он уже смог их стукнуть. И я тебе говорю, покайся. Перестань уходить от Иисуса прямо сейчас. Живи с Господом каждый день. Он тебе нужен, он хлеб жизни. Хлеб — это значит, что его нужно кушать постоянно. Если бы он был красной икрой жизни, его можно было бы кушать на праздники. А так, в принципе, можно было бы обойтись. Он хлеб жизни. Он не вся жизнь, но он неотъемлемая составляющая твоей жизни. Он должен быть с тобой каждый день. Кстати говоря, первая церковь, они кушали, когда каждый раз они делали хлебопреломление. Может быть, у нас не пройдет такая традиция, но, по крайней мере, неплохо вот представлять себе каждый раз, когда ты кушаешь, что Иисус дал тебе жизнь, что Иисус тебя накормил. Принимай Христа каждый раз. С каждым приемом пищи принимай Христа. Будь с Ним, не уходи от Него. Тем более далеко и надолго. Итак, капитуляция. Сдайся. Расскажи Иисусу все. Ничего не утаивай. Не надо там какие-то вещи, может быть, тебе вот, ну, очень неприятно. Расскажи, как будто Он не видел, что ты делал. Как будто он не знает. Ну, серьезно. Некоторые люди стесняются рассказать Богу о своих грехах. Вы что думаете, Бог их не видел? Видел. И тем не менее он любит, и он прощает, и он не осуждает. Он говорит, ну, приди, разберемся, я тебя вымою от этой дряни. Твоя жизнь станет чистой, твоя жизнь станет здоровой, твоя жизнь станет исцеленной. Приди, не держи это в себе. Некоторые люди непрощение держат в своем сердце на кого-то. Это тоже грех. Непрощение – это грех. Непрощение – это то, что ты выпил яд и думаешь, что другой умрет. Тебе хуже с этого. Не ему, тебе. Он вообще там гуляет, ему все нормально. А ты мучаешься. Ох, как он меня обидел. Покайся. Отдай суд Богу. Отдай месть Богу. Отдай все Богу. Он любит тебя. Он хочет, чтобы ты жил нормальной жизнью. И врага твой любит. Он тоже должен покаяться, в конце концов. Отдай все Господу. Итак, Еще одно значение слова «исповедание» — это принимать условия мира. Бог не действует на наших условиях, потому что Он знает, что наши условия заведут нас в тупик. А давай, Господь, вот в бензиновую машину зальем солярки. Бог знает, что если ты так сделаешь, она работать нормально не будет. Поэтому у него свои условия. Он более мудрый. Он знает, как надо. Прими его условия. Приди к нему. Расскажи все, что ты натворил. Попроси прощения, ты получишь прощение прямо сейчас. Библия говорит, что рожденный от Бога не грешит, и лукавый не прикасается к нему. Если мы даже согрешили, но просим Бога прощения, с радаров лукавого ты пропадаешь. Дьявол не видит тебя никак, как только по твоему греху, если ты с Иисусом. Если ты еще не принял Иисуса Господом Спасителем, он видит, конечно, тебе нужен Иисус. Но если ты с Иисусом, и если ты прощен, и на тебе нет греха, дьявол тебя не видит. Вот представьте, дома, когда лежат свежие нормальные яблоки, много мух роятся вокруг яблок. Если чистые, свежие, ну, не липкие, не, ничем. Нет. Но если они начинают подгнивать, портиться, откуда только берется эта вся стая? То же самое в духовном мире. Если на тебе есть непрощенный грех, бесы могут роиться вокруг тебя. Как только ты попросишь у Бога прощения, клевать будет нечего, они улетят. Знаете, если есть труп, грифы летают. Грифы. Неважно. Нечистые птицы летают. Ну что, есть чего кушать. Они смотрят, ну когда же меня пустят к этой еде? Это моя еда. Бог сказал змею, ты будешь есть прах. Понимаете? Дьявол ест мертвое. Если есть грех, дьявол видит, он пытается атаковать. Как вот эти грифы на труп. Когда труп убирают, клевать нечего. Грифы улетают. Все. Когда ты исповедуешь все свои грехи пред Богом, попросишь прости меня, Бог, за все, расскажешь ему, что ты наделал, дьявол уйдет. Я не говорю, что он не будет никогда к тебе больше в жизни приходить, потому что мы ж потом новые грехи, бывает, творим. Но надо научиться просить у Бога прощения быстро. И я за годы в своей христианской жизни выработал такую привычку просить у Бога прощения чуть ли не в ту же секунду, как я понимаю, что я натворил. Вот только меня что-то не то сделал. Господь, прости, я сразу бегу к нему и исповедую. Огромное благословение, знаете. В принципе, практически вот очень быстро Бог помогает разбираться со всеми вещами. Я хожу с Богом близко, в благословении. А вот люди, которые вот не исповедуют грехи, это может тянуться достаточно долго. Это вредная штука очень. Итак, сдайся. Давайте мы посмотрим притчи, 28 главу с 13 по 14 стих. Притчи. Соломон был мудрый, он знал, что он писал. Вообще, Библия — это очень мудрая книга. Читай ее побольше. Бог изменит твою жизнь. Притчи, 28 глава с 13 стиха. Притчи 28, 13, 14. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Даже перед людьми есть большое помилование, если есть чистосердечное раскаяние. Это даже в мирском суде это облегчающее, большое облегчающее обстоятельство, если человек сам явился с повинной. Пред Богом это тоже очень важно. Важно, чтобы каждый человек понимал. Когда Бог пришел к Адаму с Евой, они не явились с повинной. Они начали обвинять других людей. И обстоятельства. Адам обвинил Бога и Еву. Жена, которую ты мне дал. Она дала мне. Ева обвинила змея. Змей, в скобках которого ты создал. Она не сказала, но в принципе. Понимаете? Не надо никого обвинять. Даже если люди привели к тому, что вы сделали. Какая разница? Вы со своей жизнью разберитесь с Богом. Пусть ваша жизнь будет чистая. Кто там что сделал, Бог с ними пусть сам работает. Библия говорит, не судите, да не судим будете. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? А бревна в своем глазе не чувствуешь? Да какая разница, какой человек, какое зло где творит? Нам не важно это знать. Весь мир полон зла. Не важно. Нам надо нашу личную жизнь привести с Богом в порядок. И потом Христос, Он будет учить нас, как мы можем помочь другим людям привести их жизнь в порядок. По мере возможности. Мы не будем за место Христа там что-то делать. Просто Он даст нам какие-то задания, выполнить какую-то часть работы с Его силой, с Его милостью помочь другим. Но не надо смотреть, говорит, о, вон такой грешник он там пошел. Это не наше дело судить. Мы не знаем, через что человек проходит. И с разные люди, и с разные обстоятельства. С одного человека там мама молится каждый день, бабушка там молится каждый день, там, на нем благословение, почему он промоленный человек. И видно, что и грехов у него таких ярких нету, да. Другой человек весь повязан в грехах, а ты думаешь, вот такой грешник уже только в церковь ходит. Но послушай, ты не знаешь, может, у них там каждый день там оккультизм какой-нибудь в семье, и там дьявол постоянно бьет его, может, какие-то физиологические проблемы. Я не оправдываю грех, но мы не можем судить другого человека по себе. Мы не можем померить человека и сказать, вот я так не делаю, он так делает. Об этом написано в Евангелии от Луки. Давайте откроем 18 главу с 9 стиха. Евангелие от Луки, 18 глава с 9 стиха. Евангелие от Луки, 18 глава с 9 стиха. Это есть в конспектах тоже, я перескочил несколько стихов, мы к ним вернемся. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведные, и уничижали других, следующую притчу». Вы знаете, когда Бог говорит, Библия говорит, вера приходит от слышания. Ты хочешь иметь веру? Я хочу иметь веру. И я хочу, чтобы Бог со мной почаще говорил. Ну, по крайней мере, сколько мне надо. Иногда Бог говорил ко всем, иногда Бог говорил к некоторым. Так что, если ты увидишь себя в этом некотором, и ты услышишь Слово Божье, которое тебе будет сказано, ты получишь веру. Я себя в этом некотором время от времени видел. Читаем. Итак, некоторым, которые, это были интересные люди, уверены были о себе, что они праведны. Кто уверен о себе, что он праведен? А всех остальных Христос не спас? Наша праведность — это что? Наша праведность или Христос наша праведность? И вы все не уверены, что вы праведные? Так, так, так, так, так. А ну-ка давайте-ка разберемся с нашей верой. Наша праведность — это что? Наши заслуги, наши грехи, наше хождение, наши... Христа вам достаточно или недостаточно? Ну, давайте еще разочек. Кто здесь праведник? Праведность — это подарок от Бога. Это праведность Иисуса. Мы не можем ее испортить. Наши грехи автоматом идут на крест. Как вы думаете, Иисус За каждый нас грех заново на крест идет. Ну, вы думаете, его недостаточно, чтобы покрыть? Вы думаете, если вы оступились, Бог сразу у него такой индикатор? Неправедный. Наша праведность — это Христос. Праведный верою жив будет. Мы по вере только праведники. Наша праведность, как запачканная одежда. До свидания, забудьте. Сколько бы мы ни исповедовали грехи, она от этого лучше не станет. У нас праведность Иисуса. Она нам подарена раз и навсегда. В Евреям написано, вот там вот тоже местописание, что Он одним приношением сделал навсегда совершенными освящаемых. Бог на нас смотрит только через Иисуса. Праведность Иисуса ты никогда не сможешь испортить. Кто здесь праведник? Те, кто приняли Иисуса своим Господином и Спасителем, да. Те, кто нет, еще нет. Но у вас есть сегодня шанс это сделать, если такие люди здесь имеются. Итак, они были уверены, что они праведны, эти люди. И это неплохо быть уверенным, что это праведен, потому что это вера. Уверены, что они праведны. Но эта праведность, она у них была под некоторым соусом. И соус был не очень хороший. Они были уверены о себе, что они праведники, и уничижали других. А вот это уже плохо. Быть уверенным, что ты праведник, если ты не сам своими делами праведник, а ты веришь, что Иисуса на кресте достаточно. Это вера, Бог хочет, чтобы ты так верил, Бог хочет, чтобы ты так жил. Как там? Чтобы вы все так жили. Но уничижать других – это неправильно. Это Богу не нравится. Уничижение – это момент гордыни. Давайте мы посмотрим пример. Он сказал им притчу. Два человека пошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей – это был человек, который изучает Слово Божие. Он молился, постился, старался жить правильно. Он прилагал к этому большие усилия. Мытарь – это был узаконенный рэкетир, налогосборщик, который забирал кроме налогов и еще себе. Причем он забирал со своих же самых евреев. Если он в храм пошел, значит, он еврей. Не евреи же в храм не допускались. То есть этот мытарь был еврей. То есть получается, что еврей снимал налоги для чужой власти, для Римской империи, и со своих же драл еще сверху налоги. Это не был паинька и лапочка, такой бедненький, несчастненький, мытарь такой стоит, плачет перед Богом. Нет, это был мужик в теле, золотая цепь на дубе том, в кожаной куртке, крутой, с татуировками. Не знаю, что там у них было в то время. Это был такой конкретный мужик. И вот два таких человека вошли в один и тот же храм Божий. И вошли они помолиться. Они там не вошли грешить, они не вошли осквернять храм. Оба человека вошли молиться. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя. Библия говорит, за все благодарите. Хорошая вещь делает. Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Я велик, я прекрасен и велик, и другого нет, как я, и другого нет, как я. Чем занимался этот фарисей пред Богом? Самохвальством. Мы иногда под свои такие стандартные религиозные формулировки такие вещи пропускаем, что мама, не горюй, пред Богом в храме я. Боже, мы с тобой в храме. Я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот, он там стоит, Вот я его вижу. Он там стоит, эта дрянь, которая с меня содрала вчера 1,5 лата. Налогов. Уф. Как этот вот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю. Даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. Представляете? Он свои добрые дела, хорошие дела, кстати, вывешивал себе как медали. Иногда христиане, они свои правильные вещи, они вывешивают как свои заслуги. Пощусь. 2 раза в неделю. Это большая жертва. Я постился одно время 2 раза в неделю. Это очень тяжело, я бы сказал. Даю 10-ю часть. 10-ю даю. Я даю 10-ю. А он не дает, он мытарь. И я не такой. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Ему было стыдно. Очень стыдно. Но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Там медалей не было. Их и не было. Он просто просил у Бога милости. Сказываю вам, что сей, то есть мытарь, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Исповедание греха – это унижение себя. Ты признаешь, что ты делал. И это стыдно. Но Библия, смотрите, что говорит. Ты идешь домой оправданным. Потому что Бог прощает грехи. Когда люди смотрят на других людей и осуждают их, говорят: «Я не такой, как эта дрянь». Написано, что всякий возвышающий себя унижен будет. Происходит противоположная вещь. Вы знаете, в моей жизни были такие времена христианской, когда я был вот как этот фарисей. Я классно стартанул в вере. Мне сразу попалась хорошая литература духовная. Я попал сразу в библейский институт с первых дней. Там учили обо всем. И о молитве, и о Духе Святом, и о правильности. И когда ты слушаешься Слова Божьего, оно работает. Я быстро стартанул. И даже вот в первый год моей жизни пошли духовные дары действовать, и откровения, и все. И, ну, можно сказать, там не грешил. Понятное дело, что, ну, такими большими жирными грехами. И все было классно. И я радовался, Бог радовался, было благословение. Но я начал смотреть вокруг. И когда ты опускаешь глаза с Иисуса вокруг, ты обычно натыкаешься на то, чего тебе смотреть не надо. Я начал смотреть вокруг. А вокруг были люди, которые в церкви были уже давно. Но у них не было такого классного старта. По разным причинам. И я начал их осуждать. За разные вещи. В основном правильно. Я начал изучать духовное служение. Начал смотреть на лидеров церкви. Начал их осуждать. Смотрел. Вот он не так вот это сказал. Вот в той книжке было написано вот так. А он сказал не так. И после каждого служения в церкви я выходил с чувством неудовлетворенности. Я выходил с чувством вины. Я выходил подавленный. И я не понимал, почему. Слово Божье постоянно судило меня. Оно показывало: ты еще в этом не так, ты еще в этом не так. И это было очень больно. Я не понимал, почему. И так продолжалось несколько месяцев. И я изо всех сил старался делать еще больше. Я еще больше постился, я еще больше молился, я еще больше жертвовал. Я еще больше ходил, евангелизировал, там делал все, и все равно я чувствовал себя плохо. Пока однажды Бог не натолкнул меня на эту притчу вот так, через одного проповедника. И я не увидел себя в этом фарисее. Я понял. Все мои медали, которые я так сильно зарабатывал, я использовал, чтобы побряцать пред Богом и посмотреть сверху вниз на других людей. И это большой грех, который называется гордыня. Если ты в церкви уже много лет, и ты видишь других людей, и они грешат, не смотри на сучки в их глазах. Они там есть. Они неправильные. Но сучок — это не такая простая вещь, которую можно так просто удалить с дерева. Вы занимались кто-нибудь полировкой деревьев? Или видели? Вот есть дерево, бывает неровное, там сучок. Скажите, легко сделать это место ровным и гладким? Очень трудно. Если ты слабо делаешь, сучок остается, как горочка. Если ты сильно делаешь, это вырывает, дырка остается. А если это в глазу? И ты думаешь, почему этот человек моего обличения не хочет слушать, а ему больно? А он не знает, как от этого избавиться. Молись. Благословляй. Не осуждай. У каждого человека разный старт во Христе. Люди по-разному приходят к Богу. У одного багаж молитв и благословений, у другого багаж проклятий и оккультизма. И люди по-разному выходят из этого. И я встречал случаи, я слышал о случаях, когда люди благословенные, им легко все давалось. И они гордились, и они уходили из церкви. Ну, у них все так было хорошо, зачем им Бог? Они так иногда приходили. И приступал момент, и человек падал в тот самый грех, который он осуждал. Были люди, повязанные в буквальном смысле слова, всякими проблемами. Ты смотрел на этого человека и думал, он вообще когда-нибудь до пришествия Христа хоть освободится от всех бесов, которые там живут? Но человек любил Христа. Он как эта Мария Магдалина, он омывал его ноги, он приходил к Иисусу постоянно. Он напрягался, он искал Бога, и он согрешал. И все его там, ну не все, конечно, но многие его осуждали. Но он продолжал идти за Христом. И вот это вот напряжение, которое он прилагал, чтобы жить святой чистой жизнью, оно приводило к тому, что он не только освобождался от того багажа, который был, но он шел дальше, и он начинал освобождать людей и благословлять, и служить, и делать намного больше, чем те талантливые, которым это легко давалось. Я не говорю, что все талантливые должны отпадать от церкви. Нет, Бог хочет всех спасти. Но никого никогда не осуждай. Молись. Ищи Господа. Может быть, по твоей молитве, может быть, именно твоей молитвы не хватало этому человеку, чтобы освободить его от греха. Бывают очень, очень глубокие грехи в сердце человека. Бывают очень глубокие грехи в жизни человека. Я общался с одним служителем, он служит в реп-центре, и он говорит, что самое трудное работать — это с проститутками. Он говорит, настолько разрушенные личности внутри, как личность. Он говорит, почти ни во что не верит. Унижена, разбита ситуация. И Бог поднимает, исцеляет таких женщин. В Библии полно таких примеров. И даже в Ветхом Завете Раав была блудница. Стала в линию Иисуса Христа. В Новом Завете Мария Магдалина, другие люди. Иисус ходил к таким людям, Он исцелял. Не осуждай. Это, может быть, очень глубокие корни. Там нужно глубокое исцеление. И, может быть, нужно промолиться, а то и пропаститься, чтобы выгнать всех бесов из жизни человека. И, может быть, научить нужно человека истине и мудрости, Слову Божьему, чтобы человек понял, как вообще жить в этом мире, когда вся твоя жизнь может быть испорчена. И вы знаете, я верю, что придут еще люди в церковь. И им нужно слышать слово милости. Не надо смотреть на человека с осуждением. Не надо вспоминать свои медали, сравнивать. Мы никого не можем сравнивать. Все люди разные. Мы по-разному устроены. Мы в разной семье росли. У кого-то благословенная семья, и родители все вложили в ребенка. у кого-то семья вообще разрушенная, и там родителей просто не было, а если они были, то это был ужас какой-то. Нельзя сравнивать. Нельзя судить. Нельзя мерить. Иисус говорит, не судите. Да не судимы будете. Кто хочет быть судимым Богом, а? Кто-то хочет? Я не хочу. Не суди. Да, но он будет судить в милости, чтобы раздать награды, если мы помним. Он призвал своих рабов, он судил, кто как распоряжался талантами, и кто хорошо распоряжался, он наградил. Он дал власть, он поставил над многим. Но когда мы судим людей за грехи, что посеяли, я не хочу, чтобы Бог меня за грехи судил. Как бы я сейчас хорошо не ходил с Богом, если он начнет меня судить за грехи, всегда что-то найдется. Если мы говорим, что мы не имеем греха, я 1 Иоанна, написано, что мы лжем. И истины нет в нас. Давайте мы почитаем дальше. Евреям, 10 глава. Здесь побольше кусочек у вас в конспектах. У кого нет конспекта, поднимите руку, могу дать конспект. Передайте, пожалуйста. Евреям, 10 глава. Я прочитаю только 22 стих. Вы можете дома прочитать все. Ну, желательно. Послание к евреям, 10 глава. Двадцать второй стих. 21 прочитаем. «Имея великого священника над Домом Божьим», говорится об Иисусе, «да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Я хочу поговорить о порочной совести. Совесть – это хорошая штука, которую Бог вложил в человека. Это как красная лампочка, которая зажигает наш внутренний человек нам, когда мы что-то делаем неправильно. Это хорошая вещь. Совесть ни в коем случае нельзя выкидывать, ни в коем случае нельзя ей затыкать рот. Но совесть, она бывает порочная. Она бывает испорченная. Точно так же, как многие эмоции человека могут быть испорчены грехом, этим миром, какими-то представлениями. Мысли наши не идеальны. Ни один человек не может сказать, я думаю всегда правильно. Точно так же наша совесть, она может говорить нам неправильные вещи. И дьявол очень любит пользоваться угрызениями совести в жизни человека. Вспомните Иуду Искариота. Почему он пошел повесился? Его загрызла совесть. Он не знал, куда деваться. Скажите, была ли это воля Божия или желание Божие, чтобы он это сделал? Иисус предупреждал его об этом. Но когда Иисус ушел, а Дух Святой еще не пришел, Иуда остался наедине с дьяволом и со своей порочной совестью. Понимаете? Это не нужно так. Неправильно. Совесть, она не для того, чтобы тебя замучить. Совесть для того, чтобы показать тебе, в чем ты неправ. И ты пришел к Богу и разобрался с этим. Библия говорит, мы уже только что проходили. Нам надо исповедовать свои грехи пред Богом. Нам надо рассказать Богу. Нам надо попросить прощения. И потом совесть нужно выключить. Не вообще, но за то, что ты попросил прощения. То, что ты попросил прощения у Бога, рассказал ему все. Библия говорит, краплением очистившись сердца ваши от порочной совести. То есть ты верой представляешь, что кровь Иисуса Христа на Голгофском кресте, омыло вот этот твой грех. И ты больше себя за этот грех никогда не осуждаешь. И если придет мысли, дьявол любит работать через мысли, придут мысли, какое я зло наделал. Не культивируй в себе эти мысли. Скажи, Иисус простил это зло. И вместо того, чтобы мучиться угрызениями совести, начинай славить Христа за Его великую милость, за то, что Он вот тебя такого, который вот то плохое сделал, Он простил. И вместо того, чтобы тебе вгонять гвозди за все это, Ему эти гвозди достались. Прославляй Христа, люби Христа, и пусть совесть тебя больше не мучает за все, что ты тогда сделал или сделала. Иисус сказал, кому много прощено, тот много любит. Он хочет, чтобы ты влюбился в Него. Он заплатил за это совершенно невероятную цену. И тебе не надо мучиться за свои грехи больше никогда. И никто из людей не имеет права ткнуть тебя и сказать, ты грешник, если ты попросил у Бога прощения. Принимай прощение. Принимай очищение в свою жизнь. Давайте встанем сейчас. Давайте мы сейчас будем молиться. Давайте мы не будем смотреть по сторонам. Каждый разбирайтесь со своей собственной совестью, с Господом. Попросите у Бога прощения за все. Иногда люди ходят годами в церковь, они осуждают себя за то, что они мало служат, мало проповедуют, мало молятся, мало свидетельствуют. Попросите у Бога за это прощение. Прости нам долги наши. Все, что ты был Богу должен, попроси прощения у Бога. Он простит, Он не хочет, чтобы ты был должен Ему. На кресте Голгофском все грехи были забраны. Все грехи были омыты. И наше дело просто идти к этому свету и жить в этом свете, и ходить в этом свете, и никогда, никогда не уходить обратно во тьму. Во тьме волки, во свете их нету, они боятся света. Во тьме хищный дьявол, который хочет украсть, убить и погубить. Во свете князь мира, царь Божий, лев от колен Иудина, голоса которого боятся все враги. Иди к Иисусу, Он простит все твои грехи. Расскажи Ему, все, за что совесть тебя мучает, все, что натворил, проси у Бога прощения. Рассказывай Ему, изливай свое сердце прямо сейчас. Мы будем сейчас молиться. Мы можем из-за тебя специально помолиться, если ты желаешь, хотя это и не обязательно. Мы можем потом отдельно помолиться после служения, если ты хочешь. Библия говорит, признавайтесь друг перед другом в согрешениях, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведника. Если ты не будешь чувствовать, что тебе хватило твоей личной молитвы сейчас здесь, мы можем за тебя вместе усиленно помолиться, церковью или наедине после служения. У Бога есть помощь для всякого случая. Давайте мы сейчас будем молиться. Если ты хочешь, чтобы за тебя церковь помолилась, выходи. Отец, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, что на Голгофском кресте Ты приобрел вечное прощение от всех грехов. Ты приобрел вечное искупление. Раны Иисуса были для того, чтобы вылечить тебя от твоих болезней. Бог хочет исцелять тебя, исцелять твое тело, исцелять твою душу, исцелять твою семью, исцелять твои финансы. Все болезни от греха, твоего или других людей, неважно. Господь, мы благодарим Тебя за Игоря во имя Иисуса Христа. Мы просим, прости. Мы просим, исцели. Мы просим, удали всякую немощь, всякую болезнь, всякую нечистоту из жизни. Пусть придет великое исцеление, пусть идет великая победа. И все немощи и болезни, дьявол, мы связываем Тебя именем Иисуса, как написано, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Уходите вон из жизни Игоря именем Иисуса сейчас. Игорь, будь здоров, будь исцелен и будь восстановлен прямо сейчас именем Иисуса Христа.